Во-вторых, я не пижон с материка, который говорит тебе прописи, а кандидат наук, биологических наук. Но я все время в снегах, по островам, может, и огрубел малость, прости. Я начальник экспедиции, которая на острове будет заниматься белыми медведями. Экспедиция так и называется — «Полярный медведь». У Варфоломея округлились глаза. Я читал о вас в газетах. И радио сообщало, я слушал, засмеялся Чернов. Не успеешь приехать, а ваш брат ищет сенсацию. Мы же еще к работе не приступили. А прошлогодние результаты? Так на то они и прошлогодние. Но я не об этом. Я предлагаю Варе поехать на остров со мной. Такой сценарий напишешь, пальчики оближешь. Пойми верно, мне не реклама нужна. Наоборот, наша работа тихая. Я, возможно, на берлоге-то возьму тебя всего один раз. Но там такой материал. Остров, люди, чукчи и эскимосы, полярники и гидрографы. Ай, что говорить? Надо подумать. Чего там думать? Хорошее дело тебе предлагаю. Да если и не напишешь ничего, там от одного сознания, что в двух шагах Северный полюс становишься человеком. Человеком! И поступать потом, делать дело, будешь соответственно. Как? Лучше всех. Потому что человек, побывавший там, уже сделал больше других. Значит, он и счастливее. А сделавшему больше и лучше опускаться на низший горизонт нельзя. Он уже приговорен всегда быть на качественно высшем уровне. Понятно? Это ваша полярная религия? Это наша полярная норма. Норма обычного человека, которому, в отличие от других, больше повезло. Налить, а? Давай, обреченно согласился Варфоломей Шнайдер. Вот это молодец, вот это уважил, это по-товарищески. Смотри, ты со мной разделишь, значит, мне меньше достанется. Значит, благодаря тебе у меня больше здоровья останется. Понятно? Старая песня. Ну и пусть. Не люблю пить в одиночку. Это только пьяницы могут. А я просто сегодня отмечаю встречу с поселком. Давно не видел, скучал даже. Вот как бывает. А мотался ведь не по столицам, а тоже на северах. Но по твоему поселку скучал. Смотрел на него Варфоломей и не верил. Как можно скучать по Аю? Чего тут интересного? Пурги, морозы с ветром, занесенные по крыше дома. Почта приходит с недельным опозданием. Вот, правда, море рядом, рыбалка, белухи и нерпы, киты. Ну, это уж на любителя. Вон на Кавказе никаких китов нет, и то люди живут. А здесь хурмы нет. Наверное, так и надо жить, чтобы чего-нибудь обязательно не было. На этот раз Варя подозвал официантку и сам заказал. Потом заказ повторил Ваня. Затем Варя не захотел оставаться в долгу. И пошло, и поехало. «На острове пить ни-ни», — рассказывал Ваня. «В снегах хорошо пить по чарке после еды перед чаем. Мы так делали. Хорошо тогда спится после спирта. Усталость враз снимает. Но главное — еда и чай. Много еды и много чаю. Ведь правда?» «Правда», — соглашается Варя.